и с ним пресеклась его должность, напоминавшая средневековые нравы. При описании восстания арагонцев в защиту своих привилегий и в поддержку Антонио Переса против Филиппа II Грановский использует материалы книги Минье. Перес, однако, нашел средство убежать и оттуда и провел остаток дней своих во Франции и Италии, бегая от преследования подкупленных Филиппом убийц и разоблачая везде тайны Филипповой политики. Эти показания его составляют самый любопытный документ истории. Сведения о всем этом можно найти у Минье. Может быть, нигде так, как здесь, не открывается это преобладание гибельных начал политики Макиавелли. Видно, что Перец пропитан ими, и они близко знакомы были Филиппу II. На место Дон Жуана назначен был сын Маргариты Пармской, герцог Александр Форнезе Пармский, один из замечательнейших полководцев тогдашнего времени. Александр Форнезе Пармский, 1547-1592 год, сын Маргариты Пармской, правитель Нидерландов с 1578 года. Вообще, все величайшие полководцы в Европе в это время были или испанцы, или находились в испанской службе. Конечно, если бы личные таланты могли поправить дело Нидерландов, то Александр Форнезе был бы в уровень с требованиями своего положения. Но обстоятельства были такого рода, что о примирении нечего было и думать. Из 17 областей только 3 изъявляли готовность служить Испании, 14 находились в явном восстании. Войско было потеряно более половины, не только в войне, но от недостатка дисциплины. Кроме того, другие державы в Европе начинали принимать участие в этой распре. Эрцгерцог Матвей Австрийский был призван некоторыми областями в штатгальтеры. Другие области, говорившие французским языком, призвали герцога Франца Алансонского и провозгласили его протектором. Между ними с неопределенными правами стоял Вильгельм Оранский. Матвей, 1557-1619 годы, эрцгерцог австрийский с 1593 года, германский император с 1612 года, правитель Нидерландов в 1578-1581 годах. Он был душою всего восстания. К нему стекались толпами на службу освобождения Нидерландов. Франц Алансонский привел с собой значительную часть католического дворянства, желавшего помириться с испанцами. В 1579 году принц Вильгельм, чтобы дать прочность восстанию областей, побудил северные провинции к заключению Утрехтского договора. Акт этот вначале не имел того значения, которое получил впоследствии. Это была договорная грамота, в которой 7 областей положили защищаться против испанского правительства. Общие дела положено решать сеймом чинов, во главе их поставлен наместник короля Вильгельм Оранский. Франц, герцог Алансонский, Анжуйский, младший брат французского короля Карла IX. Год рождения неизвестен, год смерти 1584. Впрочем, окончательного разрыва с Испанией еще не было. Но эта грамота, возникшая тогда из временных потребностей, легла впоследствии в основу всего устройства Соединенных Штатов Нидерландских. Но не таковы были мысли составителей ее в начале. От 79 до 81 года война шла нерешительно. Главные интересы сосредоточивались на переписке между Филиппом и Вильгельмом Оранским. Филипп издал манифест, в котором пред лицом всей Европы торжественно уличал Вильгельма в измене и со своей точки зрения действительно указывал на некоторые поступки последнего, которые не соответствовали подданству. Вильгельм, со своей стороны, издал оправдание, где, между прочим, излагал теорию монархической власти, как он понимал ее. Это замечательнейший акт. Оправдание, имеется в виду так называемое оправдание против ложного осуждения клеветников принца Оранского, опубликованное частично в приложении ко второму тому работ Уотсона.